ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. И из того, что подразумевается в этом хадисе, то, что подразумевал автор, то, чтобы объяснить, что знание сокровенного – одно из качеств Аллаха, и то, что тот, кто претендует на него, является лжецом, и обязательным является считать его лжецом. А что касается предшествующих признаков и других вещей, которые Аллах Всевышний сделал законом, обычаем, то они не являются доказательством знания того, что будет за этим. Да. Передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аллах радуется сильнее покаянию своего раба тогда, когда он кается перед ним, чем тот из вас, кто находился в пустыне верхом на своей верблюдице, и на ней его еда и питье. И он потерял надежду найти ее, и он подошел к дереву и прилег под ее тенью. И пока он находился в этом положении, он находит ее, стоящей перед ним. Тогда он хватает ее за вожжи и говорит от сильной радости: «О Аллах, поистине ты мой раб, а я твой Господь». Он ошибся от сильной радости. Хадис привели оба имама, Бухари и Муслим. В этом хадисе утверждается радость у Аллаха Возвышенного и Всевышнего, то, что оно является качеством из его качеств, то, что он радуется. И радость известна для нас такой, какой она является у нас. Однако качество Аллаха нельзя представить, как мы представляем его у нас. Здесь применяется правило, которое установили приверженцы сунны, опираясь на контексты. То, что Аллах, нет у него подобия, ни в его сущности, ни в его качествах. А что касается того, что мы знаем, например, руку, и гнев, и довольствие, и радость, и подобие этому, то, что мы знаем, является вещью ограниченной. И если бы у нас не было этой информации, то мы не поняли бы то, с чем к нам обращаются. И к нам было направлено обращение с тем, что мы знаем, с изъяснением того, что в качествах Аллаха Всевышнего мы не имеем участия. Однако это посредничество для познания. Ведь радость известна для нас. Человек радуется той вещи, которая приносит ему радость и улучшает его состояние, то есть дает тебе наслаждение и счастье, посредством которого ты радуешься. И иногда она приходит внезапно, а иногда построена на происходящих делах или непроисходящих. Противоположности радости стоит. Что стоит? Печаль и унывание. И этого не бывает у Аллаха Всевышнего и Возвышенного. И если бы была радость у Аллаха подобна нашей радости, то у нее была бы противоположность, которая есть у нас. Велик Аллах и Пресвят. И в радость Аллаха мы должны верить так же, как мы верим в слух и зрение, и знание, и мощь, и в другие, что это совершенство Аллаха. Это также указывает нам о милости Аллаха Всевышнего и его благодати по отношению к своим творениям. Хотя Аллах в своей сущности богат и не нуждается в творениях, во всех творениях, если они подчинятся ему полноценным подчинением, с тех пор, как они родились, до тех пор, пока они не умрут, и не будут ослушаться его даже на мгновение ока, то это не увеличит нисколько в царстве Аллаха. То же самое, если это будет наоборот. Если они будут ослушающимися, неверными, грешниками, все они будут подобны сердцу самого грешного из вас, с тех пор, как они родились, до тех пор, пока они не исчезнут, то это нисколько не навредит Аллаху. Однако же Он сотворил творения, чтобы испытать их, и чтобы выяснилось, кто из них достоин почета, посредством чего почтить его, а кто достоин унижения и наказания, то его унизит и накажет. Даже если он знал до их существования, однако он великий и Всевышний установил в очередности их воздаяние через их дела, которые происходят от них в действительности. И это придет, иншаллах. Потому что в этом есть неясный смысл, и в нем проблемы у многих из людей. Однако эти проблемы указывают на недостаток, недостаток в знании. Если бы они знали, то ушли бы эти проблемы окончательно. Потому что это дело, по отношению к Аллаху, нет в нем проблем. Это наши умы. В них бывают недостатки. И в них бывает представление, которое противоречит истине. И радость Аллаха указывает на милость Аллаха и его щедрость. Велик Он и Пресвят. В ней Его милость, посредством которой Он милуется над Своими творениями. И это предел того, что мы можем представить из радости. То есть, когда человек теряет свою жизнь, причины своего существования, он потерял причины, а когда теряются причины, уходит жизнь. Например, ты потерял то, что может привести тебя до твоей страны, и ты находишься в пустыне, огромной, обширной, нет в ней воды и нет пастбищ. И нет в ней никого, у которого можно попросить помощи. Если ты окажешься в таком положении, то что ты сделаешь? Это будет смерть. Ты будешь ожидать смерти. Нет воды и нет еды. И нет того, кто приведет человека к месту, где жизнь. Это явные причины смерти. Это его верховой верблюд. На нем его еда и питье. И то, чем он пользуется. И он потерял все это. Потом он стал искать, но не нашел. И он потерял надежду. И он убедился в смерти. И он пошел к дереву и стал ожидать смерти под этим деревом, будучи уверенным в своей смерти. И пока он находился в этом положении, вдруг его верблюд оказывается над его головой. Удивительно, какая у него была в это время радость. Самая сильная, какую только можно представить. Поэтому он ошибся в словах от сильной радости. «О Аллах, поистине ты мой раб, а я твой Господь». От сильной радости ошибся. Аллах сильнее радуется покаянию своего кающегося раба, чем этот, потерявший надежду на жизнь, а потом нашедший ее после отчаяния. И здесь имеется в виду утверждение радости Аллаха велик Он и возвышен. И радость указывает на совершенство и щедрость, и милость. И не со стороны нужды привели к Аллаху и Пресвят. А что касается нас, то наша радость со стороны нужды. Вещь, в которой мы нуждаемся и от чего мы получаем наслаждение, то мы ей радуемся. А радость Аллаха со стороны щедрости и великодушия и милости. А Аллах Всевышний, Он совершенен со всех сторон. Его не постигает никакой недостаток. И этого не утверждают нововеденцы. Они сильнейшим образом убегают от этого, и они называют того, кто утверждает это, уподобляющим. То есть они нас называют уподобляющими. Кто же они, обладатели нововведения? Распространенные сейчас у нас и в наших поселениях. Одни из них – ашариты. Они отвергают это самым сильным образом. И скоро они узнают, с кем правда. Да. От Абу Мусы, радиаллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине Аллах протягивает свою руку ночью, чтобы покаялся тот, кто грешил днем, и протягивает свою руку днем, чтобы покаялся тот, кто грешил ночью, до тех пор, пока солнце не взойдет с его заката». Хадис передал Муслим. Здесь пояснение в том, что рука является настоящей, и того, что Аллах протягивает свою руку ночью, чтобы покаялся тот, кто согрешил днем, и протягивает свою руку днем, чтобы покаялся тот, кто согрешил ночью. И смысл протягивания в том, что Аллах требует это от нас. И то, что если покаяние произойдет, то он примет его. Тауба, покаяние – это возвращение к истине, возвращение к Аллаху. И противоречием протягивания является схватывание, сжимание, которое уже мы прошли. И рука описана протягиванием и схватыванием. Также она описана тем, что она берет, и действием, и также она описана принятием какой-либо вещи, как это придет далее. И из этого всего автор хочет объяснить, что это все явно, и мы должны верить в это, как нам поведал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Да. От Умара, ради Аллаху анху, передается, что к пророку пришла группа пленных, и одна женщина из пленных увидела своего малыша среди других пленных. Тогда она взяла его в руки и прислонила к своему животу, и накормила его грудью. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Можете ли вы представить эту женщину, бросающую своего ребенка в огонь?» Мы сказали: «Нет, клянемся Аллахом». Затем он сказал: «Поистине Аллах более милостив к своим рабам, чем это к своему ребенку». В данном хадисе утверждение милости Аллаха Великого и Возвышенного, и в нем подобие того, что мы знаем и чувствуем. Потому что на это указывает обращение посланника, саллиллаху алейхи вассаляма, в прямом смысле. И это необходимо принимать так, как он обратился с этим к рабам Аллаха. И это приняли сподвижники, так как обратился к ним посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Если бы, например, человеку дана была возможность ознакомиться с книгами, в которых хадисы, изречения пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и вести о нем, и он начал следовать им самым сильным образом и не оставил бы вещи, которые передавалось от посланника, саллиллаху алейхи вассаляма, даже в слабых хадисах, то он не найдет ни одного контекста, в котором говорится, что сподвижники колебались в этом и сказали: «Как радуется, как милует, как злится, как то и то». И это указывает нам, что они приняли это как есть. Ведь если бы у них было бы сомнение или колебание, то они бы спросили. Они спрашивали, как поведал нам Господь Всевышний, о вещах, не достигающих этого, и даже до десятой части этого. Они спрашивали о менструации, спрашивали о месяце, спрашивали о сиротах, спрашивали о милостыне. Они спрашивали о вещах, которые Аллах Всевышний упомянул. Не пришло, что они спрашивали, как он возвысился, как он снисходит, как он слышит, как он радуется. Этого не пришло. И ни одной буквы. Наоборот, пришло противоположность этому. Пришло в сборниках хадисов, суннанах, что посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине Аллах смотрит на вас отчаянных, потерявших надежду, и он смеется, зная, что ваше спасение близко». Тут встал человек из арабов, бедуинов, присутствующих, и сказал: «О посланник Аллаха, наш Господь смеется?» Он сказал: «Да». Тот сказал: «Тогда он не лишит нас блага, если смеется». То есть он взял смех доказательством довольствия, что он будет доволен нами и дарует нам. И посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, подтвердил ему это. И те, которые, например, отрицают эти качества и полагаются на свои несовершенные умы и на свои мазхабы, которые они получили от своих имамов, которые исказили в этом разделе, затем они пытаются либо отвергнуть контексты, либо толковать их ложным толкованием.